рассказ четвертый, место действия которого Персия, а главный герой – персидский царь Дарий. Царствование Дария, 522-486 годы до нашей эры. Как царствовал над персами самозванец и как низложили его семеро заговорщиков. Прексасп был прав. Тот смердис, который объявил себя царем персов, был самозванец, медийский маг, которому когда-то великий Кир приказал отрубить уши. Правил этот смердис 7 месяцев, и никто не подозревал обмана, потому что настоящий смердис убит был тайно, и никто об этом не знал, кроме самого убийцы Прексаспа. А Прексасп молчал, полагая, что выдать тайну никогда не поздно. Но время шло, и кое-кому начинало казаться странным, почему новый царь никогда не выходит из дворца, никого не допускает к себе и распоряжение свои отдает только через мага Патизифа. Среди придворных был знатный перс по имени Отана, дочь его была одной из жен Смердиса, настоящего Смердиса, Камбисова брата. Отана спросил дочь, «Не замечала ли ты в своем муже перемен за последнее время?» «Замечала», — ответила дочь. «Он не показывает мне своего лица, приходит ко мне лишь в темноте и не говорит ни слова». «Тогда во имя своей и нашей чести сделай вот что», — сказала Тана. «Когда он будет спать, откинь ему волосы, ощупай ему уши и передай мне, что обнаружишь». Дочь Атаны так и сделала, а наутро передала отцу, что ушей у ее мужа нет, а есть обрубки. Тогда Атане стало ясно, что ими правит не брат Камбиса, а самозванец. Атана созвал к себе 6 друзей, 6 знатнейших персов, на которых он мог положиться во всем. 7 заговорщиков собрались в доме Атаны. Сам Атана, Аспафин, Гобрий, Интоферн, Мегабиз, Гидарн и последний Дарий, сын Гестаспа, дальний родственник царской семьи, только что прибывший из Персии, где был наместником. Каждый из 7 высказал свое мнение. Каждый сказал, что индийского самозванца надо низложить и убить, но только Дарий, сын Гестаспа, говоривший последним, добавил, «Этого мало. Низложить и убить его мы должны сегодня же и сейчас же. Мы верим друг другу, но кто может сказать о себе, не станет ли он сам завтра предателем? Нас 7. Идемте же всемером во дворец. Нас впустят». Я скажу, что принес важные вести из Персии, а там будь то, что суждено. Так и сделали. Когда 7 персов ворвались в царский покой, там были только 2, самозванец и его брат Патизиф. В тесной комнатке началась схватка. Самозванец выскользнул в смежную комнату, полутемную царскую спальню. За ним бросились 2 перса, Дарий и Гобрий. Гобрий сцепился с магом, и оба покатились по полу. Дарий стоял, не решаясь ударить. «Чего стоишь?» — прохрипел Гобрий. «Боюсь задеть тебя», — отвечал Дарий. «Все равно бей!» — крикнул Гобрий. Дарий ударил мечом и пронзил самозванца. Все было кончено. Узнав о случившемся, персы рассыпались по городу, избивая мидян, и особенно магов. 5 дней бушевала столица. И до сих пор, говорит Геродот, у персов этот день торжествуется как праздник избавления от магов, и жрецы в этот день сидят по домам, ни один не смея показаться на улице.